Глава 31. Создаем школьные и классные традиции. Хорошая школа — это хорошие традиции. Например, арбузник — праздник, когда учителя и родители покупают несколько арбузов и устраивают для детей пир. Ранее в этой аудиокниге уже были озвучены многочисленные идеи, которые можно превратить в хорошие традиции. Предложу еще 10, в надежде, что хотя бы одна из них станет частью жизни вашей школы. Впрочем, не обязательно всей школы, можно обойтись и отдельным классом. Первое. Устраивайте день N класса. Пусть героями каждой школьной недели будут ученики того или иного класса. Очередность можно определить жребием. В течение очередной недели ученики, например, 8 А класса проводят общешкольные мероприятия. Выставки своих работ, квесты и викторины в коридорах школы, рассказывают о себе и своих увлечениях с помощью картинок, текстов, стикеров на стендах и стенах школы. Второе. Дарите коллективную открытку на день рождения. Когда я покидал свою первую школу в Оренбургской области, одноклассники подарили мне заключенный в рамку лист бумаги со стихотворением. На полях они оставили свои подписи и пожелания. Я до сих пор, прошло больше 20 лет, бережно храню эту реликвию. Делайте нечто подобное на день рождения каждого ученика. Возьмите лист формата А4, попросите всех написать на нем короткие пожелания, добрые слова, комплименты в адрес именинника, поместите лист в красивую рамку и торжественно подарите. Третье. Организуйте стенд «Классный герой». Пусть каждую неделю стенд в вашем кабинете будет посвящен одному из учеников. Оформлением должен заниматься он сам. Пусть разместит на стенде свою биографию, интересные и забавные факты о себе, фотографии и рисунки, изображения своих кумиров, QR-коды, никнеймы на его странице в соцсетях или любимые песни, фильмы, сериалы. Кстати, для этих целей он может использовать лист ватмана, который наклеит на стенд. Эта презентация не только позволит ребенку проявить себя с творческой стороны, но и поможет одноклассникам лучше узнать его. Вполне возможно, что Федор, написавший, что обожает NBA, найдет благодаря этому нового близкого друга Романа, который тоже жить не может без лучшего на земле баскетбола. Четвертое. Придумайте свой оригинальный праздник. Какой? День корейской культуры, день литературных персонажей, праздник будущего, день добрых сюрпризов и хороших дел, музыкальный или научный фестиваль, день национальной кухни, день Гарри Поттера, день английского языка, Декабрьфест, день выбора профессии. Вариантов может быть бесконечно много. А содержание, которым наполнится каждый из них, вы можете обсудить вместе с детьми и родителями. Пятое. Просите давать вам необычные ответы. Обычный фронтальный опрос с обычными заданиями на выбор правильного ответа можно сделать захватывающе интересным и веселым. Предложите одному ученику, добровольцу или первому по алфавиту придумать оригинальный способ отвечать на вопросы. Например, учитель выводит на экран вопрос с вариантами «верно» и «неверно». Ученик предлагает отвечать «верно», хлопая в ладоши, а «неверно», топая ногами. И вот у вас на глазах скучный банальный опрос превращается в активное эмоциональное действо. На следующем уроке другой ученик предлагает свои идеи. А. Надо встать. Б. Поднять руки. В. Махать руками. Г. Повернуться назад. Пусть дети дают волю фантазии и придумывают нестандартные варианты. Шестое. Определяйте счастливчика недели. Случайным образом выберите одну ученицу, например, Марию. Когда ее не будет в классе, скажите остальным или попросите группу учеников рассказать об этом всем, кроме Марии, кому на этой неделе повезло. А почему счастливчик-то? Потому что весь класс должен всю неделю делать что-то приятное и хорошее для Марии. Помогать ей, дарить мелкие подарки, писать милые записки, улыбаться, быть максимально отзывчивым и вежливым с ней. Постарайтесь сделать так, чтобы за год в роли счастливчика побывали все ученики класса. Так мы поможем им укрепить дружбу и научим заботиться друг о друге. Седьмое. Закладывайте капсулы времени. Можно делать это, как когда-то советские пионеры, на 50 лет вперед. Но они оставляли послание далеким потомкам, а вам лучше адресовать капсулу самим себе, поэтому срок следует кардинально сократить. Пусть ученики в начале сентября напишут письма с планами, целями, пожеланиями самим себе или одноклассникам. В конце учебного года капсулу времени надо вскрыть. Все написанное осенью будет прочитано с большим интересом. Письма в будущее – хорошая мотивация расти и развиваться. Сделать это можно и онлайн, написав себе электронное письмо, которое придет ровно через год. Для этого даже не нужны какие-то специальные сервисы. Вы можете написать письмо с отложенной отправкой с помощью привычной почты в mail.ru. Восьмое. Возьмите шефство над младшими классами. Вы ведете 9 класс? В таком случае предложите ученикам 4 класса и их классному руководителю стать вашими подшефными. Более того, можно закрепить за каждым четвероклассником одного 9-классника, который станет его личным наставником, ментором. Пусть выпускники помогают младшим с учебой, заглядывают в гости, общаются, может быть, даже защищают их от вредных 6-классников. Представьте, как приятно будет ученику 4 класса, многие из которых наверняка единственные дети в семье, найти, если уж не старшего брата или сестру, то по крайней мере старшего друга или подругу, к которому можно обратиться за помощью, поделиться новостями, который готов научить чему-то и поддержать. А может, и ваши 9-классники мечтали о младших братьях и сестрах? Ученическое тьюторство, когда старшие дети помогают младшим, один из самых эффективных способов повышения успеваемости, причем для обеих сторон. К тому же так развивается их эмпатия, отзывчивость, лучшие человеческие качества. 9. Дружите школами. Договоритесь о сотрудничестве с другими школами из вашего города или села, а может быть, из других регионов или стран. Устраивайте совместные конкурсы и соревнования, учебные и внеучебные занятия. Сначала онлайн, а через какое-то время к вам, возможно, приедут гости из Иркутска, Вологды или даже из Южной Кореи. Звучит фантастически? А вот школа Терранова из села Мескер-Юрт Чеченской Республики зафрендилась с южнокорейской школой, и оттуда через полтора года дружбы к ним приехала большая делегация из 25 детей и учителей. Так что все возможно. 10. Посадите дерево желаний. В холле или в рекреациях школы установите дерево, живое или искусственное, на котором дети будут развешивать записки, стикеры, со своими мечтами и желаниями. Роль дерева может играть коробка, надо будет бросать в нее листочки. На очередном педсовете откройте коробку и обсудите с коллегами мечты школьников. Возможно, какие-то из них вы сможете выполнить сами, а для реализации других – найти нужных людей. Кстати, у преподавателей тоже есть мечты, так что записывайте их и бросайте в аналогичную коробку. Содержание учительских записок можно как-нибудь обсудить с администрацией школы и районного городского отдела образования. Пусть как минимум одна учительская мечта каждый год исполняется. Как вам такая традиция?